Новый день начался штурмом. В смысле, продолжением штурма. В общем, медленным, неудержимым наступлением, продолжающимся уже месяц и одну неделю. В этот день русские, еще накануне, вставшие возле рва, принялись неторопливо и методично забрасывать полную водоканаву мешками с землей и корзинами, плотно набитыми глиной. Делать это было нетрудно и практически безопасно, просто переваливая груз через толстую бревенчатую стену. Нагайцы в ответ кричали проклятия и пускали стрелы, но помешать не могли. Боярским детям оставалось только стрелять в ответ, а стрельцам князя Сокольского тоскливо сидеть в десятке засад, тщательно уберегая от ветра огоньки свечей в запальных лампах и наблюдая за запертыми воротами. Расскажи какому-нибудь спецназовцу в 20 веке, что в готовности номер один можно находиться так, что при появлении противника отделение не просто передергивает затвор АКМ, а лихорадочно запаливает от общей свечи фитили, добавляет пороха на полку, заправляет фитили в замки и только после этого готово стрелять по несущейся на скорости около 30 км в час тысячной конной лаве. Ведь в глаза захохочет. А ведь есть еще готовность номер два, когда огня нет вообще, и его следует высечь кресалом, искрой в мох, раздуть, перенять на тончайшую бересту, уже от нее зажечь свечу. Так что иногда лучше иметь под рукой бердыш, а не огнестрел, пусть даже снаряженный картечью и готовый к бою. Бердыш, он в любое время, дня и ночи бердыш, а из огнестрела еще выстрелить надобно. Перед полуднем к Звереву подошел дьяк Иван Григорьевич, вежливо поклонился. «Здравствуй, Андрей Васильевич. Так получается, что я у тебя в гостях часто бывал, а к себе ни разу не приветил. Ныне день зело удобный, и покойный, и все при деле, и други мои рядом. Посему прошу к столу своему не побрезговать». «Я бы всей душой», — развел руками Зверев. «Да как же, Михаил Иванович?» «Не беспокойся, Андрей Васильевич», — кивнул боярин Выродков. «Его я тоже пригласил». К визиту князей Иван Григорьевич приготовился на совесть. В его палатке, стоящей сразу за осадной башней, в недосягаемости для ногайских стрел, почти весь скромный стол занимал разместившийся по диагонали румяный полутораметровый осетр, запеченный целиком. Из разрезов на спине выглядывала зелень петрушки, укропа, сельдерея, ощущался явственный запах чеснока. Щедрость изрядная. После набега Горбатого-Шуйского на арские земли стоимость коровы в лагере упала до 10 копеек, вола до 20. Рыбу же приходилось покупать у черемисов, и ее цена ничуть не поменялась. На оставшихся свободных углах стола возвышались 5-литровые бутыли с вином и серебряные кубки. Массивные скамьи были укрыты парчой и обиты чем-то мягким. Чего не хватало для царской пышности, так это опричного блюда с самыми вкусными кусочками. Однако целиковый пудовый сёдр в любом случае затмевал все. «Славно у тебя, Иван Григорьевич!» — признал и князь Воротынский. «Никак кожирный день такой рыбкой балуешься!» «Больше мечтаю, Михаил Иванович. Однако же, отчего не угоститься, коли повод достойный?» «А что за повод?» — осторожно поинтересовался Андрей. «Может, за подарком бежать надобно?» «Деда моего, Корнелия Епифаныча, день. Со святого Корнелия корень в земле уже не растет, а зябнет», — напомнил Выродков. «Сегодня более не лето на дворе, а осень. Зима подступает, бояре». «Хлопотное ныне выдалось лето», — покачал головой Зверев. «Однако же славное. Для всей нашей Руси поворотное. Надеюсь, закончим мы его с честью». «Да», — согласился князь Воротынский. «Выпить за сие лето надобно. Обязательно выпить». Гости осушили бокалы. поступили с ножами к беззащитному, но столь аппетитному осетру. Слегка подкрепившись, Михаил Воротынский снова взялся за кубок, чуть отодвинулся от стола. «За тебя хочу выпить, Андрей Васильевич. Еще у острова я в тебе дар воинский приметил, и до ныне прозорливостью своею горжусь. Не ошибся». «Разве я один такой, Михаил Иванович?» — пожал плечами Зверев. «В русском войске, почитай, каждый доблестью ратной не обделен». «Это верно, Андрей Васильевич», — согласился князь. «Из служивых людей доблесть готов показать каждый. Воины у нас в строю стоят, воины, а не смерды. Оттого и обидно порою, что боярина, честь свою и право кровью подтвердившего, со смертным безродным равняют». «Как это? Не понял Андрей. Быть такого не может». «Может, княже, может», — кивнул Воротынский. «Разве указов ты последних царских не слышал? Коли суд идет, от земских общин выборный заседатель сидеть должен. Как челобитную подавать, так смерды с боярами в общей ровне. Как наместника избирать, так земство крестьянское тоже равный голос имеет. А что же такое, князь? Как кровь лить, так на то привилегия боярская. А как добычу обживать, так мы с быдлом всяким неразличимы делаемся. Стрельцы-то вон, кровь на равных льют». Зверев понял, что его друг намерен хаять те самые указы, что были приняты Иоанном сего наущения. «Про стрельцов речи нет. Они с нами кровью бранной повязаны. Однако же не со стрельцами нас сравняют, Андрей Васильевич, с быдлом, из леса и погреба, ни разу не вылезавшим». «У каждого на Руси свои мысли о счастье имеются», — осторожно возразил Андрей. «Посему у каждого вовремя услышать нужно, пока он от отчаяния за топор не взялся». «Кто возьмется, коняже?» — стукнул кубком о стол Воротынский. — Раб, шороха ночного боящийся? — За меч ты, Андрей Васильевич, взяться можешь. За тот, коим в одиночку острог арский одолел. Вот то для правителя любого станет страшно. А смерть? Смириться, то ему на роду написано. — А если нет?